Приходит новый век, и вот то белой гвардии черед небесных всех апологетов. У них записки на манжетах. Записки, те им говорят, что всем идти им дружно в ряд. Не надо, Морфия, не сыпь, нам всем искать ведь звезду сыпь. Мы в беге все, мой друг, отныне, чтоб смерти не было в помине. Нам нужно песню петь для мира, а мир не Зойкина квартира. Вот за окном уж веет вьюга, она как третья вновь супруга. Мой третий, где пропавший глаз? Им посвечу тебе сейчас. Вспоминать тебе ведь просто. Помнишь ты Багровый остров? Видно, будет он буль-буль, повернул, коль к бездне руль. Продались теперь за баксы эти ваши англосаксы. Совесть их совсем не гложет. Даже Морфий не поможет. Нам на весь российский дом надо петь всем петухом. И в театре варьете им пропеть бы «Те-те-те». И себя нам пробуждать, сколько можно уже ждать. Созданы, вот видишь, снова записки покойника, вечно живого. Нам новая жизнь в этом мире дана, и вновь где-то ярко там светит луна. И вновь где-то воют собачьи сердца. И чашу сей жизни нам пить до конца. Пилат вернулся снова в мир. Ему Христос благоволил. Иуда, где-то тоже здесь. О том даю тебе я весть. И где-то здесь великий Бог зовет нас снова в свой чертог. И где-то там, с небесной свитой, идут вновь мастер с Маргаритой.